Глава 9. Он видел чудовищ. Как только она это сказала, на меня обрушились воспоминания обо всех тех ужасах, которые, как я полагал, остались в прошлом. Так значит, эти кошмарные твари были реальны. Они были реальны, и они убили моего дедушку. Я тоже их вижу. Я произнес это так тихо, как будто делился постыдной тайной. Ее глаза наполнились слезами. «Я знала, что в тебе есть что-то странное», — произнесла она, обняв меня. «И говорю это как самый лучший комплимент. Я всегда считал себя странным, но только не знал, насколько я странный. Однако, если я видел то, чего не видел почти никто в мире, это объясняло, почему Рики никого не заметил в лесу в тот вечер, когда погиб мой дедушка. Это объясняло, почему все считали меня чокнутым. Я не был чокнутым. Я не страдал галлюцинациями, и никакой острой реакции на стресс у меня тоже не было. Ужас, охватывающий меня при их приближении и способность увидеть их жуткий облик, в этом и заключался мой дар. «А ты их вообще не видишь?» – спросил я. «Только их тени, поэтому в основном они охотятся ночью». «Что не позволяет им напасть на вас прямо сейчас?» – спросил я и тут же уточнил. «Я хотел сказать «на всех нас». Она помрачнела. «Они не знают, где нас найти. Кроме того, они вообще не способны проникать в петли времени. Поэтому здесь, на острове, мы в безопасности, но покинуть его мы не можем». «Но Виктор сделал это?» Она грустно кивнула. «Он сказал, что еще немного, и он сойдет здесь с ума. Заявил, что это выше его сил. Бедный Бронвин. Мой Эйб тоже ушел, но, по крайней мере, его не убили чудовища. Я вынудил себя посмотреть ей в глаза». «Мне очень жаль, но я должен тебе сказать...» «Что? О, нет!» «Меня убедили в том, что это сделали дикие животные, но если то, о чем ты говоришь, правда, то моего деда убили именно они. В первый и единственный раз я увидел одного из них в ту ночь, когда погиб дедушка Портман». Она прижала колени к груди и закрыла глаза. Я обнял ее одной рукой за плечи, и наши головы соприкоснулись. «Я знала, что они все равно его настигнут», – прошептала она. «Он обещал мне, что в Америке ему ничто не будет угрожать и что он сумеет за себя постоять. Но на самом деле ни один из нас никогда не может быть в полной безопасности. Мы сидели на затонувшем корабле и разговаривали, пока луна не опустилась совсем низко, а вода не поднялась нам до самого горла». Эмма начала дрожать. Взявшись за руки, мы вернулись к лодке. Подплывая к пляжу, мы услышали чьи-то голоса, которые звали нас по именам. Обогнув скалу, мы увидели Хью и Фиону, которые махали нам с берега. Даже издалека было ясно, случилось что-то ужасное. Мы привязали лодку и бросились к друзьям. Хью совсем запыхался, и пчелы возбужденно жужжали вокруг его головы. «У нас беда! Пойдем скорее!» Времени спорить с ними у нас не было. Эмма надела платье поверх купальника, а я натянул на себя полные песка джинсы. Хью нерешительно посмотрел на меня. «Я думаю, ему с нами нельзя», — произнес он. «Дело очень серьезное». «Нет, Хью», — отрезала Эмма. «Птица была права. Он один из нас». Открыв от изумления рот, Хью посмотрел на нее, а затем перевел взгляд на меня. «Ты ему рассказала?» «У меня не было выхода. Да он и сам до всего уже дошел». Мне показалось, что Хью неприятно поражен услышанным. Но затем он обернулся и крепко пожал мне руку. «В таком случае добро пожаловать в лоно семьи!» Я не знал, что ему ответить, и просто произнес «спасибо». По дороге к дому нам удалось выудить из Хью обрывки информации о том, что произошло, но большую часть пути мы молча бежали со всех ног. Когда мы остановились в лесу, чтобы передохнуть, он обернулся к нам. «Около часа назад в дом влетела одна из подруг птицы, тоже имбрина. Она была в состоянии ужасного возбуждения и подняла такой гвалт, что все поскакивали с постелей. Не успели мы понять, что же, собственно, произошло, как она потеряла сознание, В отчаянии, ломая руки, рассказывал Хью. «О, я просто уверен, произошло что-то страшное!» «Надеюсь, ты ошибаешься», — ответила Эмма, и мы ринулись дальше.